при лояльности к ней в силу Брестского договора со стороны русских большевиков, их пролетарской революционной власти и организованной этой властью военной силы, может осуществиться лишь в том случае, если планы его будут построены на внутреннем содержательном революционном настроении трудовых масс и притом настроены самими тружениками. И мы не останавливались ни перед чем в своем стремлении снова очутиться в своих местностях, в рядах тружеников. Но, повторяю, перед нами было задание предварительно собрать всех отступавших разными путями от контрреволюции товарищей и сообща разработать и утвердить планы как нашего возвращения в свои местности, так и нашей подпольной работы в них. С этой целью мой брат Сава Махно выехал из города Таганрога в зону военно-революционного фронта в верстах в 70 от города, разыскать товарищей и направлять их в Таганрог. Я же пока связался с некоторыми членами Федерации таганрогских анархистов, а также с другими друзьями и занялся нашумевшим в те дни в городе Таганроге делом командира одного из анархистских отрядов, товарища Марии Никифоровой. Глава вторая. Разоружение отряда Марии Никифоровой. Как делали все большевистские красногвардейские отряды, которые, спасаясь от ударов организованной силы немецко-австро-венгерских экспедиционных армий, находили возможным искать более или менее продолжительных передышек в глубоком тылу, на приличном расстоянии от линии боевого фронта, так поступали и многие анархистские отряды. В этом проявился тот дух разгильдяйства и безответственности, который многими, о, как многими из революционеров молча чтился в результате ли предательства революции в Бресте, предательства, в котором виноваты и русские большевики, и украинские социалисты, или в силу других причин, о которых говорить в данной главе я не считаю нужным. Но такое разгильдяйство и безответственность в рядах революционеров, борющихся против контрреволюции за революцию, было. Думаю и даже убежден, что по причине этого отвратительного духа я очутился в далеком от линии боевого фронта тылу, наряду со многими большевистско-левоэсеровскими красногвардейскими отрядами и анархистскими, или, вернее, анархистствующим отрядом анархистки Марии Никифоровой. Большевистско-левоэсеровская власть, как и всякая власть, не могла простить отряду его окраску и в связи с этим придралась к его отступлению в тыл. Власть ведь ставила своей задачей использовать анархистов-революционеров в борьбе против контрреволюции так, чтобы эти носители непримиримости духа революции оставались на боевых фронтах до издыхания. А тут вдруг перед нею отряд под командой анархистки вместе с ее большевистскими отрядами в тылу. Задачи власти дерзко нарушены, и она взялась за дело восстановления нарушенного. Время для этого черного ее дела было благоприятное. Это ведь было время, когда Ленин и Троцкий разнуздались совершенно, разгромили анархические организации в Москве, объявили поход против анархистов и других отрядов в других городах и селах. Левые социалисты-революционеры в центре этому не противились. Вот почему и украинская большевистская левоэсеровская власть поспешила действовать против отряда анархистки Никифоровой, очутившегося вместе с их красногвардейскими отрядами в городе Таганроге. Украинское правительство приказало своему бежавшему с фронта красногвардейскому отряду под командой большевика Каскина арестовать анархистку Марию Никифорову, а ее отряд разоружить. Солдаты Каскина арестовали анархистку Марию Никифорову на моих глазах в здании у ЦК Советов. Когда ее выводили из этого здания в присутствии небезызвестного большевика Затонского, Мария Никифорова обратилась к нему с разъяснением, за что ее арестовывают. Затонский лицемерно отнекивался: «Не знаю за что». Никифорова назвала его подлым лицемером, и так Никифорову арестовали, а ее отряд разоружили. Однако отряд Никифоровой не разбрелся и не пошел на служение в отряд большевика Каскина. Он настойчиво требовал от власти имущих ответа. Где они запрятали Марию Никифорову и за что его разоружили?